Глава 30. Фон Корос был трижды прав, когда говорил, что мой удел – защита и работа в лазарете. Но сейчас здравый смысл отступил на второй план. В воротах стояла смерть во плоти, и от того, справимся ли мы с ней, зависел исход боя. Нет, сами пёсеголовые тоже были серьезными противниками. Высокие, жилистые, быстрее и сильнее обычного мужчины, однако являлись уже привычным злом. Эта же тварь будто бы бросала вызов самому факту существования человечества. Думаю, фон Лютик мог бы с ней справиться, но вампира нигде не было, и что-то мне подсказывало, что он караулит некроманта. Еще, возможно, Сиам смог бы составить конкуренцию этому порождению скверны. Но темного я с нашей последней встречи не видел. Вик, Аш, Асир? Вряд ли. Да, воины были сильны, и стоя в воротах простой трехметровый волколак, они бы, пожалуй, имели шансы с ним справиться. Но, во-первых, Вик ушел, а Асир умер. А во-вторых, это был не просто зверь. Это был пожиратель. Не знаю, как объяснить, но я чувствовал, что эта тварь, сколько бы ни сожрала, будет вечно голодной. И если ей дать волю, она сожрет весь мир. А еще я точно знал, что стоит ей начать двигаться, как бой будет проигран. Ну не потянет горстка смертельно уставших защитников противостояние с таким врагом. И наш единственный шанс — напасть самим. Момент, когда в моих руках появилось усиленное копье света, я не заметил. Возникло, и все тут. А вот бросок помню отчетливо. Лично я в ту секунду ощутил себя эдаким Зевсом-громовержцем, вложив в бросок копья всю свою злость, обиду, накопившееся раздражение и даже страх. Клянусь, будь на месте волколака центурия пёсеголовых или даже легион нежити, от них бы остались одни угли. Но волколак закрыл лапами свою морду. Стальную шерсть на его мускулистых руках испарила, а вместо кожи появилась черная корка, сквозь трещины которой неохотно текла красная кровь. Плечи, грудь, живот. Свет, усиленный моей волей и эмоциями, сжег естественную броню волколака, оставив после себя темные проплешины и пузыри ожогов. Морду тоже опалило, но не так сильно. Глаза пожирателя уцелели, а клыки без губ стали выглядеть еще страшнее. Отняв лапы от морды, он подарил мне многообещающий взгляд и только потянулся в мою сторону, как валяющийся перед ним булыжник выстрелил в пожирателя словно из пушки. «Аш, уводи своих!» Под глазами старшего фон Короса набрякли тяжелые мешки. Волосы были мокры от пота, но руки мага и не думали дрожать. Присев за каменный зубец, он с сумасшедшей скоростью работал пальцами, плетя одно заклинание за другим. То один, то другой булыжник срывался со своего места и летел в волколака, сбивая с ног, ломая лапы и ребра. Но фон Корусу этого было мало. Камни обтесывались на лету и, превращаясь в гранитные шипы, с противным чавканием впивались монстру в живот, грудь и даже горло. Было видно, что маг выкладывается на полную, и я помогал ему чем мог, копьями, параличом, костяными шипами. Нельзя было давать этой твари шанса ответить. Со стены с шипением прилетела слабенькая огненная стрела. Дикса, хоть огневик и находился на последнем издыхании, тоже пожелал внести свою лепту в уничтожение пожирателя. Наконец, на площади повисла звенящая тишина. Аш успел перегруппировать остатки воинов, а маги и стрелки, оставшиеся на стене, добив прорвавшихся на площадь легионеров, сейчас настороженно целились в то, что осталось от пожирателя. И вроде глаза говорили о том, что нам удалось его запинать, но аура смерти и не думала угасать. Наоборот, с каждым ударом сердца она наваливалась на нас все сильнее. И это пугало даже больше, чем обожженная морда волколака. А потом случилось то, чего я ну никак не мог себе представить. Чертов волколак, от которого осталось посеченная камнями груда мяса, начал подниматься. В абсолютной тишине было отчетливо слышно, как кости щелчком встают на свои места, а в разорванном горле пожирателя зарождается хриплый рык. «Это же невозможно!» Один из резервистов выронил арбалет и, сломав строй, попятился назад. И я не мог его винить. От мясного голема, в которого превратился волколак, так и шибало смертью. До ужаса, до оцепления, до дрожи в коленях. «Стоим!» — гневный окрик Аша на мгновение привел нас в чувство. «Людвиг, твой выход!» Фон Корос, выжатый до капли, медленно сползал по стене, и Никанор никак не мог его удержать. Я машинально посылал копья света, но они лишь злили стремительно восстанавливающегося пожирателя. Про Диксу я и вовсе молчу. Огневик без сознания валялся на стене, и над ним суетился осунувшийся Девега. Краем глаза, отметив, что манипула пёсеголовых так и стоит за воротами, я потянулся за кинжалом фон Лютика, посох остался где-то в лазарете, и бежать за ним не было времени. «Хра!» Пожиратель, не дожидаясь, пока отрастет шерсть, которая уже пробивалась прямо сквозь кровоточащее мясо, шагнул вперед. А потом, даже не знаю, как это назвать, случилось чудо. У чуда, как это водится, было имя Людвиг ван Хельси. Воин возник из ниоткуда и тут же принялся шинковать пожирателя двумя полуторными мечами. На лезвие одного плясали огненные языки, а второй так и полыхал тьмой. Клинки с легкостью рассекали плоть и перерубали кости. От пожирателя целыми пластами отваливалось гниющее мясо, но чертов волколак регенерировал быстрее, чем Людвиг работал мечами. Я пытался ему помочь. Бросал паралич, копье света и даже, черт возьми, понос. Но все было бестолку. Пожиратель лишь рычал и раз за разом пытался достать Людвига. С каждой секунды его движения становились все быстрее, пока обе фигуры не превратились в смазанные тени. Причем, как я заметил, Людвиг перешел от атаки к защите. «Не сможет». В голосе Денебери звучала холодная убежденность вперемешку с горечью. «Я знаю, о чем ты подумаешь, внук, но справиться с пожирателем сможет только последователь Ануба. Внимание! Благодаря божественному вмешательству доступна смена класса. Сменить класс «Темный целитель» на «Воин Ануба»?» «Да, нет». Если бы я не видел девушки в белом, с печалью наблюдающей за поединком между Людвигом и Волколаком, я бы, наверное, повелся на предложение Ануба. Но за последние пару часов я стал свидетелем такого количества смертей, что твердо понял один непреложный факт. Девушка в белом не приходит просто так. Как бы я ни старался, как бы ни пытался спасти того или иного воина, ее печальная улыбка перечеркивала все мои усилия. И все мое естество, не знаю, чуйка это была или память рода, так и кричало. Ануб не сможет тягаться с девушкой в белом. Несмотря на все свои проклятия и сделку, заключенную с Денебери. Ну а то, что он сейчас пытался меня обмануть, вызывало лишь глухое раздражение, которое выплеснулось в короткое «Пошел к черту!» «Внимание, на вас повторно наложено проклятие Ануба. Магия смерти, минус 40%. Некромантия, минус 40%. Химерология, минус 40%. Проклятие. Минус 40%. Я же, не обращая внимания на выцветающие перед глазами уведомления, смотрел за боем Людвига и пожирателя. Первый уже и не пытался атаковать, уйдя в глухую защиту, второй же яростно наседал. Людвиг, конечно, контратаковал, но редко. Было видно, что воин пытается решить бой одним ударом, снести волколаку голову. Пожиратель же, чувствуя за собой силу, двигался, словно молния, пытаясь пробить блок воина и выпустить последнему кишки. Обороняться двумя клинками — дело неблагодарное. И тот момент, когда левая лапа пожирателя вошла в грудь Людвига, я увидел во всех подробностях. Воин все так же махал клинками, пластуя волколака, но было очевидно, Людвиг пропустил смертельный удар. Было дико жаль хмурого трактирщика с черным кристаллом вместо сердца. Но за этот бесконечный день я так очерствел сердцем, что не почувствовал практически ничего. Только в душе стало холоднее и пустыней, что ли. Я уже знал, что будет дальше. Я кинусь наперерез пожирателю, Аш поведет в бой своих ребят, и мы все здесь и поляжем. Впрочем, можно было повернуться и припустить, что есть сил, в сторону центра. И вновь этот потусторонний холод перекрестка судьбы. Вот только в чем его смысл, если результат на этот раз будет одинаковым? Я могу встретить смерть лицом к лицу рядом со своими боевыми товарищами, а могу умереть уставшим. Но в итоге меня так и так ждет смерть. Да-да, взгляд пожирателя подсказывал, что он не забыл, кто сжег ему шорстку. И в том, что он меня догонит раньше, чем я добегу до центра, не было сомнений. «Неважно, что ты делаешь», — прошелестел Деннебери. «Важно, как ты это делаешь». Что ж, на этот раз я был согласен с дедом. Никто не посмеет сказать, что Деннебери бросают в бою своих друзей. Кажется, я успел сделать 2 или 3 шага вперед. Людвиг, нанизанный на звериную лапу, уже болтался в воздухе, но, тем не менее, продолжал орудовать своими клинками. Кажется, в морду пожирателю удачно угодили морозная стрела и каменный шип, посланные младшим фон Коросом. Кажется, сзади что-то сверкнуло, или не кажется? Оглядываться я не решился, все так же идя к волколаку, но этого и не требовалось. Мимо меня промчалась стройная девичья фигурка, от сияния, которое у меня зарябило в глазах, и, не снижая скорости, бросилась на пожирателя. В руках у Сони был обычный ученический жезл. Из всех артефактов остался только неактивный сейчас браслет Некроса, но девушку это мало волновало. Так же, как и наш дружный вопль отчаяния. Я рванулся вперед в попытке догнать и закрыть собой девушку, то же самое сделали Аш и чудом уцелевший в свалке кадет Яромир. Никто из нас не успевал, и от этого было еще больнее, не телу, душе. Пожиратель же, завидев добычу, которая сама бежала ему в лапы, швырнул Людвига в меня и радостно зарычал. Пусть девушка и светилась, как прожектор во тьме, но всем было очевидно, волколаку она не противник. Тело Людвига сбило меня с ног, и мы кубарем покатились по земле. Я только было хотел вскочить и ринуться на помощь Соне, как трактирщик вцепился в меня мертвой хваткой. «Обещай!» — прохрипел он. «Что позаботишься о ней?» «Ты сдурел?» — не сдерживаясь, заорал я, с ужасом наблюдая, как девушка сближается с волколаком и неуклюже замахивается своим жезлом. «Да он ее...» Договорить мне не дала резанувшая по глазам вспышка света. На мгновение я ослеп, а когда проморгался, с недоумением посмотрел по сторонам. Ужасное давление ауры смерти исчезло, и вместо нее пришли легкость и сила. Мрачные тени, которые до этого плясали то здесь, то там, и зловещий шепот куда-то делись, а взамен появилось ощущение материнского взгляда. Чувство беспросветной тоски и безнадеги развеялось, вытесненное воодушевлением, бодростью и даже радостью. Пожирателя больше не существовало. От хрупкой фигуры Сони в сторону застывшей в оцепенении манипулы летел прах, все, что осталось от волколака. Сама девушка строго грозила своим маленьким кулачком, спрятавшимся за щитами пёсеголовым. «Первый взвод! За мной!» Аш отреагировал первым, поведя своих парней в бой. «Маги, стрелки, дайте огня!» «Огня!» На стене подхватили клич, и на ошеломленных песеголовых обрушился ливень стрел. Причем, насколько я мог видеть, каждая стрела находила свою цель, а слабенький огнешар, врезавшийся в третью слева фалангу, и вовсе разметал легионеров, словно кегли. Казалось, пока из Сони бьет этот жемчужный свет, мы горы можем свернуть. Чего уж там говорить о каких-то там псах. Я тоже не остался в стороне. Зачерпнул этой вкусной энергии и щедро бросил вокруг массовое исцеление, а потом добавил боевым исцелением, уже точечно, поваляющимся в отключке Ахаре, Позидану и по ветеранам из погранцов. Ну и попытался влить жизнь в Людвига. «Не надо!» — закашлялся воин, не отрывая взгляда от Сони. «Посмотри на нее, ангел не иначе!» Действительно, вот сейчас, глядя на Соню, я понял смысл выражения «луч света в темном царстве». Девушка сияла, как маленькое солнышко, и этот свет обжигал врагов и вселял силы в друзей. Грозные остатки выдвинувшихся против нас манипул были сметены воинами Аша за считанные минуты. И все это время Соня грозно смотрела вперед. Казалось, прикажи она идти на штурм лагеря псов, и мы пойдем, и более того, с легкостью выбьем их с нашей земли. Но Соня молчала. Аш, расправившись с остатками легионеров, дал приказ отступать. И вовремя. Стоило последнему воину оказаться за стенами, как девушка без чувств упала на землю. «В тот день нас осталось трое», — просипел тем временем бледнеющий на глазах Людвиг. «Я, Самди и Анна. Остальные или погибли, или эвакуировались на вторую линию». Людвиг умирал, и я знал это без наблюдающей за нами девушки в белом. В его теле зияла здоровенная дыра, и он лишь чудом мог говорить. «Мы с Самди все делали вместе. Учились, дружили, нарушали правила и получали розги. И даже полюбили одну и ту же девчонку». Людвиг облизнул пересохшие губы, и я поспешил влить ему в рот немного воды. «В тот день было много смертей, и отступать было никак нельзя. Еще не всех успели эвакуировать с заставы в нынешнюю Медную Слободу». «Ха, а предки-то оказались крепче, чем мы. Даже за заставу не пустили пёсеголовых». «Мы были готовы умереть. Некроэнергии вокруг был целый океан, но одного мы с Самди не могли допустить — гибели Анны». Людвиг едва заметно усмехнулся и продолжил. «Мы хотели отправить ее в цитадель, и ради нее он даже активировал кольцо Некроса. А я отдал в плату свое сердце, но что-то пошло не так. Что, Самди так и не сказал». «Анна пропала?» — догадался я. «Пропала», — кивнул воин. «Самди искал ее по всему порогу и не нашел». «Неужели?» — от осознания услышанного у меня перехватило дух. «Самди открыл портал в мой мир». «Раньше я думал, что это невозможно», — Людвиг сглотнул. «Но эта девочка, ее аура — точный слепок ауры Анны. Остальной отлив воли — наша родовая особенность». «Постой», — я покачал головой, отказываясь верить в услышанное. «То есть Соня — твоя дочь?» «Лучшее, что осталось после меня», — подтвердил Людвиг, не отрывая глаз от девушки, около которой уже суетился Кир. «Пообещай». «Людвиг», — я кивнул на живчика. «У нее уже есть защитник, но если что, я сделаю все возможное, чтобы ей помочь». Сказал, а сам подумал, что у меня тоже есть на примете свой лучик света. Бледный, правда, но сердцу не прикажешь. Я украдкой полюбовался на девушку в белом. Назвать ее смертью или ее служанкой у меня язык не поворачивался. В текущей ситуации это, наверное, было жутко глупо, но я только сейчас понял, что не получится вечно откладывать все на потом. Ну, а она? Она, несмотря на свою работу, мне нравится чисто визуально, и самое главное, она понимает, что и почему я делаю. Девушка в белом посмотрела на меня так, будто бы я прочел ее мысли. Задумчиво улыбнувшись, впервые на ее лице отобразилось что-то отличное от легкой грусти, она шагнула ко мне и, наклонившись к уху, едва слышно прошептала. «Меня зовут Фрея». «Фрея». Я почувствовал, как губы сами собой расплываются в неуместной здесь и сейчас улыбке. Какое красивое имя. На сердце от чего-то стало так тепло, что захотелось поделиться этим со всеми вокруг. И я сам не заметил, как от меня покатилась волна тепла и света. «Внимание! Задание «Луч света в темном царстве» выполнено. Без нее любая победа обернется поражением, а любое дело глупостью. Награда. Аура света. Раскрыть описание. Достижение. Целитель-практик. Плюс 3% к шансу на полное исцеление. Повышение базовых характеристик. Доступ к банку знаний. Секции жизни смерть вплоть до 10 уровня. Подсказка Денеба номер 4. Карту к основе Ваджеры покажет мудрости рука. Хах, вот даже как. Неожиданно, приятно и непонятно. Воин тем временем немного помолчал, обдумывая мои слова про Кира и Соню, но все же согласно склонил голову к груди. «А теперь во имя сети, помоги мне!» Трактирщик порывался встать на ноги с такой-то дырищей, но Фрея уже смотрела на меня с явным недовольством. Да я и сам понимал, что она и так подарила Людвигу лишних 5 минут жизни. «Сейчас, сейчас», — прошептал я, таща воина к Соне. Прошептал вроде как Людвигу, но смотрел при этом на свою постоянную в последние часы попутчицу. «Девочка моя», — прошептал Людвиг, коснувшись под недоуменным взглядом Кира волос Сони. «Солнышко». По щеке трактирщика пробежала одинокая слезинка, а его взгляд остановился на находящейся в беспамятстве Соне. Кир терпеливо молчал, дожидаясь пояснений. Вокруг деловито сновали выжившие погранцы и резервисты. Неподалеку застонал кто-то из раненых. У нас было еще очень много дел, но я наблюдал за тем, как призрачная фигура Людвига удаляется вместе с моей старой новой знакомой. Плечи трактирщика были расправлены, и было видно, что этот мир он покидает с чистой совестью. «Пусть земля тебе будет пухом», — прошептал я, удивляясь про себя судьбе этого человека. 30 лет назад пойти на сделку со смертью, чтобы спасти мирных жителей и свою возлюбленную. Затем под конец жизни повторить свой подвиг, да еще и узнать, что у него есть родная дочь. Кино, да и только. Не знаю, сколько бы еще я так сидел, отходя после сумасшедшего боя и думая про Людвига и Соню, но требовательный окрик Аша вмиг спустил меня с небес на землю. «Денебери, на стену!» Закрыв глаза Людвигу, я аккуратно опустил его на землю и побрел к ближайшей лестнице. Вместо ворот все так же зияла широченная дыра. На земле не было свободного места от тел легионеров и защитников лютиков, и хотелось одного — забиться в угол и проспать минимум сутки. Аура Сони после отключки ее владелицы перестала действовать. Моя не шла с ней ни в какое сравнение, и сейчас почти все мы валились от усталости на землю. А я за каким-то чертом должен был подниматься по этим ксуровым ступенькам наверх. Впрочем, к моему удивлению, усталость была скорее моральная, чем физическая. Аш встретил меня на подъеме и огорошил прямым и немного неприятным вопросом. «Скажи, ты сможешь поднять немертвых? А зачем?» — хотел было спросить я, но при виде лагеря пёсеголовых слова застряли у меня в горле. «Я-то думал, что все. Одно задание выполнил, получил подсказку, как закрыть второе, третье быстренько выполню, ведь что там оставшиеся в лагере псы после победы над пожирателем? И дело в шляпе». К тому же значимость выполненного задания подчеркивала полученная награда. Времени посмотреть, что за характеристики повысились, не было, но мое тело так извинело от силы, что говорило о полученном только что левелапе. Да и потом я наконец-то получил доступ практически ко всем заклинаниям жизни и смерти, а это о чем-то договорит. Вот только реальность, как обычно, внесла свои коррективы. Палаточный лагерь пёсеголовых так и кишел снаряженными к бою легионерами, но это было не главное. Хуже всего было то, что прямо в центре лагеря сияла зеленым каменная рамка портала. Я же наконец-то понял, почему основное задание сети называлось не вторжение, а подготовка к вторжению. Из изумрудного сияния портала вытекал бесконечный поток новых легионеров. Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.